И тут раздался оглушительный стук в дверь, и избушка покачнулась на курьих ножках, возмущенно хлопнув ставенками. «Ох, виновата!» — донесся приглушенный голос избушки из топившейся печки. «Варфоломеюшку Баюна заслушалась, проглядела незваного гостя!» «Может, сделаем вид, что никого нет дома?» — шепотом предложила я. «У бабы-яги всегда все дома!» — с достоинством парировал кот. От требовательного стука в дверь избушка ходила ходуном и повизгивала. «Ох, супостат, вот злодей!» «Может, постучит да перестанет?» — предположила я. «Кто там?» — спросил у избушки кот. «Кузьма!» — кряхтя отозвалась избушка. «Этот не отстанет!» — проворчал кот, а я в панике покосилась на пакет с маскарадным костюмом бабы-яги. «Не успеешь», — озвучил мои опасения Ив. «Того и гляди, дверь с петель снесет», — с беспокойством заметил кот. «Я сейчас ему снесу», — пригрозил Ив и шагнул к сеням. «Стой!» — я схватила его за рукав. «Куда, спрашивается, лезет, не зная ни одной русской сказки?» «Я сама». Варфоломей что-то мяукнул, но я уже вышла из горницы, быстро пересекла сени и распахнула дверь. Гость, настырно настукивающий по ту сторону, не устоял на ногах и слетел с крыльца, подняв в воздух целое облако пыли. «Меня, добромолодца, с крыльца спускать!» — вопило, чихало и фыркало облако. «Готовься к смерти, примерская старуха!» С этими словами молодец наконец поднялся на ноги, нахлобучил на лоб шлем, который явно был ему велик, и взглянул в глаза обидчицы. После чего сделал козью морду и с пренебрежением выплюнул. «Ягу зови, чернавка!» «Кто?» – опешила я. «Это я чернавка? Этот сморчок меня за самую низшую служанку принял? Чернавка ты и есть!» – высокомерно задрав нос, продолжил незваный гость. «Платьем проста, лицом черна!» Я машинально потерла щеку рукой, ожидая увидеть на ней сажу. Наверное, запачкалась случайно, но рука была чистой, золотистой от свежего загара. «А телом-то как таща!» — продолжил издеваться сморчок, парнишка лет 16 с рыжими вихрами, в беспорядке торчавшими из-под шлема. «Ишь, как яга тебя гоняет, сердешную, совсем уморила трудами непосильными, одна кожа да кости в тебе остались. Кто ж на тебя польстится, горемычную?» «Я, например», — выступил из-за моей спины Ив. «Чур меня!» — вытаращился Кузьма. «Королевич заморский!» Я аж поперхнулась от обиды. «Как я, так значит, чернавка? А как Ив, королевич заморский? Не иначе, как благородного происхождения и загаром не скроешь, раз даже такой кулема, как Кузьма в рыцаре, аристократа признал». «Тебя тоже яга пленила?» – обрадовался Кузьма. «Я ей вмиг голову с плеч снесу и вызволю тебя, и...» Он с явным недоумением покосился на меня. В глазах его ясно читалось. «Как же тебя, чистокровный королевич, так угораздило, горемычный?» «И невесту твою!» – с трудом выговорил он. «Это чем же тебе так яга не угодила?» Неприязненно поинтересовалась я. «Колдунья она примерская, людоедка окаянная, ведьма коварная!» В сердцах сплюнул рыжий. «Так мою маменьку еще никто не оскорблял!» С угрозой выговорила я. «Маменьку?» Мальчишка выпучил синие глаза. «Ты дочка яги?» «Так и есть!» Я кивнула, на всякий случай шагнув поближе к Иву. Кто знает, что у этого деревенского дурачка на уме. Вдруг он перед всем селом поклялся извести не только ягу, но и всю ее родню до пятого колена. И чего мне только взбрело в голову назваться дочкой бабы-яги? Впрочем, что еще оставалось, когда в звании царевны мне резко отказали? «Так какие, говоришь, разногласия у вас возникли с моей тещей?» Притворно нахмурился Ив. Кузьма ахнул и вытаращился на Ива глазами, полными сочувствия. «Мало того, что жена такая убогая, так еще и теща, сама баба-яга». «А она сама тут?» С опаской поинтересовался мальчишка, запоздало сообразив, что один против Еги, ее дочки, по всей вероятности тоже колдуньи, и заморского царевича он не воин. «А где же ей быть?» – уверенно ответил Ив. «Позвать?» «Не надо!» Мальчишка так отчаянно тряхнул головой, что шлем слетел и укатился прямо под ноги избушки. Кузьма с тоской покосился под крыльцо, попрощавшись со шлемом. При этом лицо его так посерело, что я заподозрила, что шлем взят тайком у богатыря, доверившего Кузьме стеречь свою поклажу. И когда богатырь заметит пропажу, мальчишке не поздоровится. Избушка шлем, конечно, не вернет, захочет отомстить Кузьме за то, что он чуть дверь с петель не снес. Сжалившись над заморышем, я погладила избушку по двери и попросила: «Верни шлем». Избушка заходила ходуном, вероятно, изображая, что готовится усесться на землю и превратить богатырский шлем в блинчик. Кузьма еще больше посерел, потом вытаращил глаза и резво прыгнул вверх. Эта избушка со всей силы пнула шлем в мальчишку. В прыжке Кузьма поймал шлем, но силы были неравны. Шлем, как снаряд, унес его в лес, ломая деревья и сучья. Лес наполнился треском, воплем летящего Кузьмы и гомоном потревоженных птиц. Я уважительно похлопала избушку по бревенчатой стене. «Тебе бы на чемпионате мира по футболу штрафные забивать. За такого мощного игрока передрались бы все легендарные футбольные клубы». Избушка довольно закудахтала и потребовала разъяснений, но описать ей самую популярную игру моего мира я не успела. Из сеней вышел кот и осуждающе мяукнул. «Совсем крыша поехала, на дрова пущу». Избушка виновато прикрыла ставинки. «Мало того, что леший придет возмущаться, что лес курочим», – ворчливо заметил кот, – «так еще и богатырь этот недоросший всем станет рассказывать, как его баба-яга метлой отходила, а в качестве доказательства свои синяки да шишки, а дубы да ели набитые, предъявит». «Я не подумавши», – повинилась избушка. «Да когда ты думала?» – в сердцах отозвался кот. «Тебе от курицы даже мозги не достались, только мрноги». Такого оскорбления избушка не стерпела. Сердито хлопнула входной дверью, прищемив Варфоломею кончик хвоста. Кот взвыл дурным голосом, мы с Ивом бросились на помощь и не без труда вызволили хвост из заклинившей двери. «Да я!» – вопил кот, воинственно топорща усы. «Да ты! Да мы с Егой тебя в курятнике нашли! От помета отмыли, а ты хвосты прищемлять, курица деревянноголовая!» «Фу ты, но ты!» – не оставалась в долгу избушка. «Ишь, ты как заговорил! Да я для вас и зимой, и летом последнее тепло отдаю, лишь бы Егусе с Варфушей хорошо было! Все, все, все!» – мешалась я. «Брейк! Брехун!» – услышав что-то знакомое, радостно подхватила избушка. «Развалюха на курьих ножках!» – не остался в долгу кот. «Это кто еще развалюха?» – оскорбленно возопила избушка. «Да ко мне Горыныч в прошлом году свататься прилетал, а не забыл?» «Да Горыныч тогда в хмельной речке искупался, пол реки осушил», – ерничал кот. «Он бы и вековой дуб просватал. Что-то змеем, как протрезвел, стал нас стороной облетать. Не иначе опасается, что ты его под венец потащишь». «Да нужен он мне!» – раскудахталась избушка. «Я избушка свободная, к вольной жизни привыкшая». Как же!» – распалялся Варфоломей. «Поди и забоялась, что муженек, когда не в настроении будет, как дыхнет на тебя жаром, так одним ругли останутся». «Нет, ну вы еще подеритесь», – всплеснула руками я. «Да что на вас нашло, Варфоломей, избушка?» «Курица общипанная, кот драный». «Это я-то драный», – разъярился кот, вонзая когти в бревенчатый избушкин бок. «Вот я тебе покажу! Ух, я тебя сейчас отфунболю!» Взбесилась избушка и приготовилась исполнить второй мастерский бросок, на этот раз использовав в качестве шлема вредного кота. О Кузьме, заброшенном в лесную чащу, мы уже давно забыли и бросились отдирать кота от избушки, как вдруг налетел сильный порыв ветра. Лес загудел, заскрипел, и на полянке раздались тяжелые шаги. Кот притих, и Ив, воспользовавшись моментом, рванул его к себе, так что из-под когтей Варфоломея только щепки полетели. Избушка взвизгнула, а потом ойкнула и замерла на месте. Я обернулась в предчувствии недоброго. На полянке перед крыльцом стоял экзотического вида молодой мужчина, напоминающий Тарзана, только выросшего не в джунглях, а в русском лесу. Пепельные с зеленцой волосы скручены жгутами и, топорщась в разные стороны, доходят до плеч. Во всклокоченной шевелюре то тут, то там виднеются цветы ромашки и зеленые желуди. Лицо словно рисовала сама природа. Глаза синие, как васильки, искрились весельем. Губы красные, что спелая лесная земляника, обещали сладость поцелуев. Кожа слегка мерцает, словно вобрала в себя полуденный солнечный свет, и ее так и хочется коснуться рукой, чтобы проверить, не сотрется ли позолота, не опалит ли солнце. На загорелом теле всего и одежды, что набедренная повязка из кленовых листьев и лопухов. Зато какое тело! Плечи сильные, натренированные тяжелой работой. На бронзовой груди переливаются бисеринки пота, что капельки росы. Во всем его облике чувствовалась какая-то непокорная сила, а в глазах отчетливо читался вызов. «Леший!» — ахнул кот и прошипел, обращаясь к притихшей избушке. «Ну все!» «Аукнулась тебе порча лесных угодий в мрасоба крупных размерах!» «Так я ж того!» — воробушком пискнула избушка. «Не хотела!» «И что здесь происходит?» — раздался звучный голос лешего. «Да мы тут избу делим в отсутствие бабы-яги!» — неожиданно для самой себя брякнула я. «Коту бревна, мне печку, ему вот кивок наива, куриные ноги на бульон». Избушка так и брякнулась на землю, втянув в себя окорочка раздора. Крыльцо, на котором мы стояли, постигла та же участь, и все трое, я, Ив и кот, полетели вниз. Кот шмякнулся на землю с протяжным мяу, Ив с глухим стоном, а я с тихим «ой». Очутилась в сильных руках лесного красавца, каким-то чудом успевшего подхватить меня. Леший пах земляникой и ромашками, дубовыми листьями и полевыми травами, утренней росой и нагретым деревом, цветочной пыльцой и диким медом. От дальнейшей ароматической дегустации меня отвлекло деликатное, но ревниво напряженное покашливание рыцаря. Леший опустил меня на ноги и пристальным взглядом оглядел всю нашу компанию. «Избушку поделите потом», — наконец молвил он. «Сколько полянок негодница вытоптала! Давно ее пора по бревнам разобрать!» Позади нас раздался грохот, и в воздух взлетела пыль. Изба не видела смешинок в глазах лешего, а слышала только напускной гнев в его голосе и приняла все за чистую монету. А потому выпростала ноги из-под пола и плашмя повалилась на заднюю стенку, так что курьи ножки задрались к небу. Раздался звон посуды, из трубы повалил густой дым. «Вот куриц, с тобой, гляди, дом спалит, да и горшки опять менять!» — сердито завопил кот. «Куриные ноги, воробьиные мозги!» «Воробушков не обижай!» — с напускной строгостью осадил леший. «Прошу прощения!» — схватился за голову Варфоломей. «Прощаю!» — великодушно кивнул леший и покосился в сторону избушки. «Оклемается?» «А куда денется? Иначе я ее бестолковую в топку отправлю!» — пригрозил кот и припустил в сторону избы. «Пойду печь проверю, а то как бы пожар не начался!» Хватило и пары ласковых мяу, чтобы избушка прыжком поднялась на ноги, перемялась с ноги на ногу, выстраивая равновесие, спустила ступени и распахнула дверь. Кот пулей влетел внутрь и принялся наводить порядок, гремя осколками посуды, а хозяин леса вновь переключил внимание на нас. «Простите нас за Кузьму», — оробев под его пристальным взглядом, выдавила я. «Вы кота уже переименовали?» — усмехнулся Леший. «Я про того парнишку, которого избушка в лес закинула», — сконфуженно уточнила я. «Да уж, бросок получился знатный». Леший строго сдвинул брови. «Наломал парнишка дров. Двух берез, как не бывало, вековой дуб нижней ветви лишился». Я виновато притихла. Читала я книжки, в которых леший за порчу лесного хозяйства калечил дровосеков, охотников и простых путников. За каждую сломанную ветку у человека руку отнимал. «Ну да, это не беда». Леший тряхнул головой, и с его волос слетели лепестки ромашек и пара желудей. «Сказывайте скорей, куда Василиса делась?» «Пропала», — хором доложили мы. «Знаю», — нахмурился Леший. «Со своей стороны могу сказать, что все леса на своем пути она благополучно миновала. Я ее провожал до самого последнего пролеска, от которого рукой до Златограда подать, а там Василиса на торговый путь вышла, да вслед за купеческим обозом к городу пошла. Далее уже не мои владения». «Да это здорово сужает поиски», – оживился Ив. «Говорите, рукой подать до города, значит, там ее и надо искать». «А про торговый путь ты слышал?» – не разделяя его энтузиазма, уточнила я. «Что, если Василиса не дошла до города? Что, если ее раньше похитили?» «Похитили?» – посерел лицом Леший. «А почему бы и нет? То, что она баба-яга, конечно, никому не ведомо», – рассуждала я. «Но по описаниям кота она девица видная, красивая к тому же. Проезжали мимо какие-нибудь дикие татары-монголы, на блондинок падкие. Хвати, нету девицы». «Ты забываешь одну незначительную деталь», – вмешался Ив. «Даже две». «Какие же?» – удивилась я. «Во-первых, Василиса ушла из дома, переодетой в мальчика. Перед городом она могла и принарядиться», – парировала я. «Она не собиралась привлекать к себе внимание», – напомнил Ив. «Могла и передумать», – не сдавалась я. Ив покачал головой и выдвинул второй аргумент. «Во-вторых, Василиса – волшебница. Посмотрел бы я на того, кто решился ее похитить. Твои татары-монголы, дерзни они ее и впрямь похитить, сейчас бы уже горько раскаялись в содеянном, носясь по полям в облике коней». «Скорее, ишаков», — хмыкнула я, но так просто сдаваться не собиралась. «А если среди них был черный чародей, который Василису волшебной силы лишил?» «А вот в этом уже есть смысл», — задумчиво произнес Ив. «В противном случае Василиса уже давно бы вернулась домой или хотя бы подала о себе весточку». «А если она не хочет?» — выпалила я и прикусила язык под ледяным взглядом Лешего. «Что ты сказала?» – раздался за спиной вкрадчивый голос кота. «Что, если она не хочет возвращаться?» – уже менее уверенно предположила я. «Что, если она увидела родных, открылась им, вернулась в семью и поняла, что ее бегство было ошибкой? Что, если она больше не хочет быть лесной отшельницей, а желает жить в царском тереме, выйти замуж, родить детей? А что?» Я стушевалась под тяжелыми взглядами кота, Лешего и Ива. «Нормальное женское счастье». «Боюсь, что...» — со вздохом начал Ив. «В этом случае», — бесстрастно продолжил Леший, «тебе придется занять ее место, мряу», — жестко закончил кот. «Никогда», — похолодела я. «Так, немедленно начинаем операцию по возвращению Василисы в избушку. У кого какие предложения?» «Я готов оказать любую помощь в пределах моих владений», – с готовностью откликнулся Леший. «С учетом того, что большая часть лукоморья покрыта лесами, мощная поддержка. «Спасибо. Искренне поблагодарила я. Нам она очень пригодится». «И по поводу похищения Василисы с торгового пути», — добавил Леший. «Это исключено. На своем пути похитители обязательно бы проезжали лес, и мне бы про то стало ведомо». «Значит, Василиса все-таки в городе», — подвел итог Ив. «И вернуть ее нужно как можно скорей», — озабоченно добавил Леший. «Что-то неладное началось после ее исчезновения. Люди на Ягу ни с того ни с сего озлобились, зовут ее злой ведьмой, людоедкой, обвиняют в похищении детей. Сколько я за последнее время разговоров о том наслушался, не сосчитать. А сколько вояк с палицами да дубинами с верного пути сбил, дорожки перепутал, не дал им до избушки Яги дойти, ведь все Яге смертью грозили». Вот и сегодня троих мужиков кружил-кружил по лесу. Леший многозначительно взглянул на меня, и я покраснела, поняв, что он все время был незримым свидетелем реалити-шоу «Я не ведьма, не упырь, а бедная сиротка». Наверное, и дорогу к дому Яги мне подсказал он, обратив мое внимание на малинник с лоскутом сарафана. «Не всех сбил», – ворчливо заметил Варфоломей. «Илья на медне наведывался, Кузьма опять же». «Не доглядел», – виновато понурился Леший. Прежде чем попрощаться, он вытащил из кустов на опушке припрятанный там пенек с диким медом. Пенек, выдолбленный изнутри, прекрасно заменял бочку и сложенную кулем бересту, полную спелых ягод лесной малины. От души поблагодарив засмущавшегося Лешего, я подхватила бересту с ягодой и взялся за пенек, и под ворчание кота, который горевал о сметанке, которая в лесу не растет, мы вернулись в избушку. О беспорядке, который избушка учинила своим падением, напоминали только глиняные черепки, сметенные котом в угол, да сбившиеся половики. В остальном Варфоломей успел привести горницу в привычный вид. Или избушка уже научилась падать так, чтобы причинять минимум вреда хозяйству. Втянув ноздрями воздух, я поспешно положила бересту с малиной на стол и кинулась к печи. Из-под заслонки вырвалось облачко горелого воздуха, и я, отфыркиваясь, достала противень с беспорядочной грудой безнадежно испорченных пирогов. Сырые внутри, сверху они покрылись толстой черной коркой. Отведать их не осмелился бы и Робинзон Крузо, проведший на необитаемом острове 3 долгих года. «Это все из-за избушки», – буркнула я. «Если бы ей не вздумалось валяться в процессе приготовления, пирожки бы удались на славу. Нарушила весь процесс, понимаешь?» Кот с Ивом скептически переглянулись, и рыцарь вынес противень с неудавшимися кулинарными шедеврами на улицу. «Что ж, будем трапезничать, чем леший послал», – заключил кот, снимая лист лопуха с пенька с медом, стоящего на столе. Медовый аромат перекрыл запах горелого и волнующе защекотал ноздри. Пока мы с Ивом доставали деревянные ложки и дубовые миски с кружками, единственную посуду, уцелевшую после избушковаляния, кот вытащил из сундука какую-то пеструю ветошь и принялся деловито расстилать ее на столе. «А еще страшнее скатерти не нашлось?» – не удержалась я. Кот обиженно сверкнул глазищами и уселся на скамью во главе стола. Мы с Ивом опустились на лавку сбоку. «Ну что, отведаем лесных угощений?» – поторопила сотрапезников я, зачерпывая горсть малины и отправляя ее в рот. Ив последовал моему примеру. Кот не тронулся с места, глядя на нас голодными глазами. Несколько минут мы молча опустошали бересту с малиной и миски, наполненные медом, запивая сладость родниковой водой, после чего я с тоской протянула. «Эх, сейчас бы маминых щей!» «И утку, запеченную с яблоками», — мечтательно добавил Ив. «А мне сметанки, да побольше, да погуще», — властно велел кот, как будто диктовал заказ в ресторане. В то же мгновение ветхая скатерка взмыла вверх, словно расстилаемая невидимой хозяйкой. Вместе с ней взлетела в воздух посуда и береста с малиной. Я рванулась было за берестой, испугавшись, что ягода рассыплется, да так и застыла. и посуда, и береста повисли в воздухе всего лишь на какое-то мгновение. В следующий миг скатерть уже вновь опустилась на стол, а на ней стоял серебряный поднос с уткой, запеченной до золотистой корочки. Посуда и береста, с которой не упало ни одной ягодки, плавно опустились следом. «Не верю своим глазам», — выдохнул Ив. «Утка точь-в-точь, как в моем замке. А поднос?» — он ткнул пальцем в голограмму на краю. «Это же герб нашего рода!» Я же в полном онемении смотрела на стоящую передо мной глубокую белую тарелку с розовым цветочком на краю. Эта тарелка была моей любимой, и она была полна наваристых ароматных маминых щей с фасолью. «Держи!» Щедрая ложка сметаны плюхнулась в мою тарелку, выводя меня из оцепенения. Я подняла глаза. Кот с наслаждением вылизывал остатки, прижимая к сердцу глиняную миску. Ив пожирал голодными глазами утку и, страдая от отсутствия столовых приборов, не решался ее попробовать. «Не стесняйся», — толкнула его в бок я. «Здесь все свои». «Отведай первый кусочек», — великодушно предложил он. Я хмыкнула. Меньше всего рыцарь сейчас боялся отравиться. Ему просто надо подать пример. Я отломила кусочек нежного мяса и отправила себе в рот. Объедение! Ив, мгновение поколебавшись, придвинул поднос ближе и набросился на дичь, восторженно восклицая. «Эту утку мог приготовить только наш повар Стью. Я как будто домой попал». Я за обе щеки уплетала мамины щи. А ведь действительно мамины, и тарелка моя домашняя, вот эта скатерть-самобранка. Выпрашивая ее у кота, я рассчитывала на местную кухню, представляя каравай, каши, пироги, яблоки, квас. А скатерка каждого гостя его любимой едой угощает, из какого бы мира он ни явился. Ива почует весолийской пищей, меня домашней маминой, кота привычной деревенской. «А говорил, что нету скатерти-самобранки», — укорила я кота, отставляя в сторону пустую тарелку, которая тут же исчезла. «Издевался, да? Тесто заставил месить, пироги и печь». «Без труда и ложка, щей невкусна», — назидательно изрек кот, вылизывая миску со сметаной, после чего велел. «Добавки». Миска на глазах наполнилась густой сметаной. Эх, объедаться так объедаться. «Салат «Цезарь», — представив салат из любимого ресторана, возмечталась я. Скатерка думала дольше, чем в прошлый раз, но с поставленной задачей справилась. Слева от меня в воздухе возникла большая тарелка и плавно опустилась на стол. Обрадовавшись, я схватилась за деревянную ложку и озадаченно замерла, переводя взгляд с ложки на листья салата и кусочки курицы на блюде. «А нож с вилкой нельзя?» – осмелев попросила я. Скатерка еще раз зависла, обдумывая необычный заказ, и добыла-таки привычные мне столовые приборы. Вилка и нож, словно разложенные услужливым официантом, опустились по бокам от тарелки. Я с ликованием набросилась на салат. Ив посмотрел на меня с укором, поспешно вытер руки, испачканные в утином мясе, и запоздало потребовал приборы. При виде серебряных ножа и вилки производства Виссалии я даже не удивилась. Свой пир мы закончили моими любимыми десертами. Себе я заказала тирамису, а Ива подбила отведать мороженое. На мороженое соблазнился даже кот, к тому времени умявший 3 миски сметаны. Ванильный пломбир привел Варфоломея в полный восторг. «Вкусночища!» – млел он. «Теперь каждый день его есть буду». «Только осторожней!» – предупредила я. «Так и простудиться можно». «Я свою меру знаю!» – тоном заядлого алкоголика ответил кот, жадно вылизывая шарик мороженого. «Я за тебя спокойна. Мороженым и сметаной ты обеспечен на всю жизнь», – заметила я. «Что же ты нам жалился, что погибаешь с голоду без сметанки и рассказывал, как Яга брала подарки ведрами сливок?» Кот мигом посерьезнел и оторвался от пломбира. «Нельзя использовать волшебные предметы по первой прихоти». «Опять 25!» Я закатила глаза. «Уж не хочешь ли ты сказать, что с голоду будешь умирать, а скатерку не достанешь? Будешь ждать, пока добрый селянин явится к еге в гости с кринкой сметанки?» «Я с голоду не умру», — легкомысленно проболтался кот. «В лесу полевых мышей полно». Перехватив мой насмешливый взгляд, он быстро добавил: «Но страдать буду сильно». «А я буду страдать, если мне все время придется ограничивать себя в магии», призналась я в надежде на понимание. «Жила же ты как-то без нее раньше», бесстрастно ответил кот. «Так и тебя сметаной не с младенчества кормили», возмутилась я. «А вот, неправда, я к еге еще котенком попал, а уж она для меня сливочек никогда не жалела. А ты привыкай, волшебство приходит на помощь только тогда, когда желаемого нельзя достичь обычным способом, да и только в том случае, если без него, не обойтись», — назидательно изрек кот. Я поймала на себе взгляд Ива. Он смотрел на меня со снисхождением и сожалением. «Ты тоже так думаешь?» — с вызовом спросила я. «Ты знаешь», — сухо ответил он, — «но нельзя всех равнять под одну гребенку», — вспылила я. «Ты легко отказался от магии, тебе это ничего не стоило, а я не могу». Ив не отвел взгляда, но в его глазах мелькнуло странное выражение сожаления и боли. Так смотрят на любимую, которая идет к алтарю с другим, с каждым шагом безнадежно удаляясь из твоей жизни. Так смотрят на ребенка, который не желает слушать мудрого совета и тянет руки к огню, чтобы больно обжечься. Так смотрят на друга, который с азартом рассказывает о своем новом опасном увлечении. И ты понимаешь, что с этого момента ваши дороги навсегда расходятся. «Тогда почему мелкое волшебство удавалось мне раньше?» — смешавшись, спросила я у него. «Ты училась, Яна. Ты только пробовала приручить магию и использовала для этого любой повод. Теперь же магия приходит на помощь только тогда, когда в ней есть острая необходимость. В случае, если решить вопрос можно обычным путем, она перестает действовать. Закон сохранения магии». «Это что же теперь, чтобы поесть пиццу, мне придется ее сготовить?» – невесело пошутила я. «Лучше нанять кухарку», ухмыльнулся кот, намекая на неудачу с пирогами, но, поймав мой сердитый взгляд, не рискнул будить во мне Годзиллу дальше и ловко перевел разговор. «Ох, неспокойные нынче времена настали. Илью видали? Перед вашим появлением Бабу-Ягу на смертный бой вызывал. Каков молодец, а?» «Да он вроде как не всерьез», — возразила я. «Еще бы он всерьез вздумал», — ощетинился кот. «Вот уж я бы ему показал, Кузькину мать?» — заинтересовалась я. «На что ему Кузькина мать?» — удивленно вытаращился кот. «С него бы и Федькиной стало, как увидел бы». «Да дело-то не в том, спохватился он. «Баба-Яга, она ж всегда защитница была, помощница, советчица. Как царевна из терема пропадет, жених к еге, помоги ей сыскать суженую. Как кормилец при смерти лежит, жена или детки маленькие к егусе бегут, спаси, исцели. Знают, что от раны смертельной только живая вода помочь может. А водиться да только у еги есть. Как напасть, какая заведется, опять молодцы к еге спешат. Подскажи, бабушка, способ вражину извести. А уж гостей она как встречала, привечала, и баньку напарит, и кашку наварит». «Ну а где тут банька?» — удивленно озираясь, спросила я. «Неужто, как в сказке, из стены вырастает?» «Гулящая она у нас», — ворчливо заметил кот. «Все по лесу шастает день-деньской, не дозовешься, «Кто?» — совершенно опешила я. «А ты про кого спрашиваешь?» — ощерился кот. «Баня? Конечно». и, видя мое полнейшее недоумение, сжалился и пояснил. «Банька в отдельной избушке на курьих ножках. Поменьше, чем это. Наша избушка давняя, степенная, к оседлой жизни привыкшая. А баньки еще и сотни лет нет. С тех пор, как старая развалилась, новую построили, а у молодежи одни гулянки на уме. То-то мы ее еще не видели». «И не увидите», — хмыкнул кот. «Ее надо волшебным словом позвать, а вам то словом неведомо». «Что ж нам теперь, грязью зарастать?» — возмутилась я. «Ай, зарастайте», — махнул лапой кот. «Никто и не заметит особой разницы. Ты так лицом черным черна, что последняя черновка, да и хахаль твой не лучше». Я аж задохнулась от возмущения. Да в Москве моему островному загару обзавидовались бы. Что за дикое царство-государство? Впрочем, так оно и лучше, задумчиво продолжил кот. Василисе, чтобы в его нарядиться, пришлось белые щечки глиной мазать, а у тебя кожа, что у настоящей еги, сухая, темная. Варфоломей! Прорычала я, и кот, поняв, что хватил лишку, торопливо сменил тему. «Вот опять ты меня с толком разбила», — ворчливо заметил он. «А я ведь про игу сказывал. На чем я остановился?» «Баньку напарит, каши наварит», — напомнил Ив. «Вот именно. Гостеприимная яга была добрая. Дети ее любили. Баба-яга всегда в почете жила, в уважении. А сейчас что? Кто-то слухи распускает, что баба-яга на старости лет разум потеряла, в злое колдовство ударилась. Кто в избушку к ней попадет, тот навеки сгинет, и даже, аж повторите то мерзко, людоедкой стала, детей похищает и ест. «Да, есть такие сказки», — признала я. «Сказки?» — взвился кот. «Какие ж это сказки? Брехня, это, а не сказки!» «Наглый поклеп», — поддакнула я. «Знаешь, Варфик, я всегда в детстве удивлялась, как же это так? В одних сказках баба-яга – добрая старушка, царевичам помогает невесту найти и Кощея одолеть, трудолюбивых и скромных падчериц награждает, а в других – ну, ведьма ведьмой, и лутонюшку зажарить норовит, и кот так и замер, не донеся до рта лапку, зачерпнутой сметаной». «Врешь!» «Я тебе, как в сказках, все говорю», — обиделась я. «Лутонюшку зажарить?» — оскалился кот. «Да этот Лутонюшка, сирота заблудившийся, у нас больше месяца жил припеваючи, катался, как сыр в масле, трескал, аж за ушами трещало. У Василиса на него умилялась, и оладушки ему, и блинцы с медом». Варфоломей возмущенно сглотнул. «Со сметаной! Мне в миску не докладывало все Лутонюшки, все дитятки малому мр. А то, что эта дитятка меня за хвост таскала, так это не в счет. Он не со зла, он играючи». Я невольно посочувствовала Варфоломею. Появление нового фаворита — конец света для прежнего любимца. «Ма сколько раз Василиса его домой вернуть пыталась», — продолжил кот. «Сама не хотела расставаться, да сердечко болело, что малыш без родителей растет. Соберет его в дорогу, выведет из избушки, вернется обратно, грустная-прегрустная. А часа не пройдет, он уже на пороге стоит да лыбится». Василиса его целовать, обнимать, нянчить, на стол накрывать. На силу избавились от мр-приживальца. «Избавились?» — вздрогнула я. «Да каб не я, так он бы у нас навек поселился», — с гордостью отозвался кот. «Так это ты его того, — глухо произнесла я, — зажарил?» «Ты что?» — Кот возмущенно зашипел, а избушка зашлась приступом хохота, отчего зазвенела посуда на столе. «Ох, насмешила!» — кудахтала изба. «Да этот Лутоня сам кому хошь жару задаст! Однажды тють крыльцо не спалил, окаянный!» С болью в голосе припомнила она. «Кабы Василиса вовремя не подоспела, тут и конец бы мне пришел! А Лутонюшка стоял поодаль да смеялся, глядя, как ступени горят. Смотрите, — кричит, — как избушка пляшет!» «Да уж, плясал ты!» «На славу, мр!» – ворчливо заметил кот. «Всю посуду потом менять пришлось, одни черепки остались». «Фу ты, ну ты!» – обиженно ответила избушка. «А кто это время в печи сидел запертый и выл дурным голосом?» «Я не выл», — огрызнулся кот. «Я пел боевую песнь, наводя ужас на врага, и готовился броситься в атаку». «То-то Лутонюшка со смеху покатывался, разжигая огонь у меня на ступеньках!» — съязвила избушка. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним!» — возразил Варфоломей. «Должна мне спасибо сказать, что избавились от мальца!» «И как же это тебе удалось?» — полюбопытствовала я. «Хитростью, мр!» — сверкнул глазами кот. «Пока Василиса не слышала, я ему без конца страшные истории про Кощея рассказывал, какой он злющий колдун и как детей кушать любит. Лутоня аж мртрясся от страха. А потом, когда он созрел, невзначай обмолвился, что Кощей на днях к еге в гости зван. Лутоня, как про то услышал, к Василисе на руки бросился и, слезами умываясь, стал молить его к матушке с батюшкой отвезти. Василиса его тут же схватила и вон из избы, а вернулась уже без мальца». «Так вот, откуда слухи пошли, что баба-яга детей в печи жарит и ест», — задумчиво заметила я. «Я это не говорил», — оскалился Варфоломей. «Я про Кощея сказывал». «А про Кощея это правда?» — заинтересовалась я. «Да кто его мр знает?» — он махнул лапой. «Кощей отшельником живет, ни с кем из сказочного люда не знается. Слухов про него много ходит, а что правда, что нет, я про то мр не ведаю. А Лутоню этого увижу...» Кот оскалился. «Глаза выцарапаю. Не успел домой вернуться, паршивец, как честное бабушкино имя опозорил». «Так это недавно было?» — уточнила я. «Да и месяца не минуло», — поведал кот. «Вскоре после этого и Василиса в путь дорогу засобиралась». «Повозилась с мальцом, да заскучала по родным. Хочу, — говорит, — сестриц повидать хоть одним глазком. Как они там, — говорит, — может, уже замуж вышли, деток родили? Одни беды от этого Лутони на нашу мургулову. А как Василиса ушла, так что-то неладное началось. Откуда ни возьмись, набежали богатыри да простой люд. Богатыри еге смертью грозят, крестьяне людоедкой и ведьмой кличут, обвиняют во всех мрнапастях. Один раз чуть избушку не спалили. Хорошо банька их внимание отвлекла, и избушка в лесу укрылась. Пришлось нам в самую гущу леса забраться, чтобы схорониться. Так, сама видишь, и тут нашли. Я потом походил по округе тайком, мр, послушал, что народ сказывает. Чуть не посидел, мр. Гуси-лебеди ребенка украли, яга виновата, ее лебеди. На коров мор нашел, яга виновата, ее проделки. Солнце палит, яга проказничает, без урожая хочет оставить. Три мужика, которые к еге отправились, пропали, яга их убила и сжарила, а головы на колья вокруг дома повесила. — А что, мужики правда пропали? — спросил Ив. — Пропали. Кот нервно дернул хвостом. Один кузнец, сказавшись, что ягу извести идет, даже до лесу не дошел. С дочкой мельником разбежал, теперь щи ветра в поле. А жена его убивается, бабу-ягу винит, что детишек малых без отца оставила. «А ты откуда знаешь?» – удивилась я. Кот смущенно потупился. Поспрашивал у местных кошечек. Мурка с мельницы видела, как хозяйская дочка с женатым кузнецом тайно встречалась и слышала, как во время последней встречи они сговаривались о побеге. А чтобы кузнеца не искали, придумали на ягу тень навести. Тогда как раз вся деревня гудела, что яга разумом помутилась. «С этим понятно. Ну, а другие два, которые пропали?» – уточнила я. «Этих я в лесу нашел», – поведал кот. «Одного медведь разодрал, а другой в болоте сгинул». «Как же ты про него узнал, если он сгинул?» – с подозрением спросила я. «Водяной мне про то поведал», – оскорбленный в лучших чувствах ответил Варфоломей. «Нечто ему не знать, что в его угодьях делается. А леший про другого подсказал. Тело в такой непроходимой чаще лежит, что вовек его не сыскать». «В общем, как ни крути, а яга крайняя получается», — удрученно подвела итог я. «Так я и знала, что дело тут нечисто. Не просто на маскарад меня магистры спровадили. Выходит, еще надо разбираться, кто бабе-яге такой черный пиар устроил, и имидж восстанавливать». «Есть идеи, кто бы это мог быть?» – поинтересовалась я. Кот задумчиво почесал лапы за ухом, избушка, все это время слушавшая наш разговор и вставлявшая время от времени глубокосмысленные «Угу», «А то ж», «Ух ты», «И вот ведь как!» – в растерянности лязгнула печной затворкой. «Да кому это надо-то?» протянул кот. «У бабы-яги никогда врагов не было, и мр с людьми, и с нечистью она всегда в ладу была». «А ты сейчас про какую ягу говоришь? Настоящую или Василису?» — уточнила я. «Про обеих. Василиса хорошо с обязанностями яги справлялась. За все это время люди ни разу не усомнились в подлинности бабы-яги, а нечисть Василису приняла как преемницу яги». «Значит, всякие лешие, водяные и кикиморы были в курсе?» – удивилась я. «А как же мрм не быть, а коли баба-яга в лесу схоронена, знает леший, знает мр весь волшебный люд». «А знает весь волшебный люд и простой народ узнает», – скептически заметила я. «Никогда», – убежденно возразил кот. «Баба-яга – это тот мостик, через который нечисть с простым людом связь держит. Если не устраивает что лешего или водяного, то они мрсами человеку не покажутся, а придут к яге, да попросят ее передать людям их волю. Так было, мр, спокон веков заведено. Если люди узнают, что баба-яга – это Василиса, прежнему почтенью не бывать. Баба-яга-то свое доброе имя веками заслужила. Так что нечисть, мр, не выдаст». «А Василиса как давно место яги заняла?» – вмешался Ив. «Три весны минуло», – без запинки ответил кот. «Три года, значит», – протянула я. «А слухи про то, что яга злая ведьма, недавно поползли?» «Да вот, вскоре после того, как Василиса в путь дорогу отправилась, 4 ночи все спокойно было, а на 5-й день богатырь явился, грозился людоедким голову с плеч снести». «Значит, прознали, что яга отлучилась, и, – предположил Ив, – «Да кто ж знает-то?» – подпрыгнул кот. «Заболела старушка, лежит на печи, здоровье поправляют. Кто приходит, тому избушка старушечьим голосом отвечает. И они уходят в полной уверенности, что мрыга дома, просто у нее неприемный день. А в избу тайком прокрасться невозможно, избушка бы про то знала». И все-таки странное совпадение получается, усомнился Ив. Мне больше любопытно, кто тот злодей, что про бабушку-ягу такие мерзости распускает, проворчал кот. Может, соперники, предположила я. Кто-то хочет занять место бабы-яги, кто-то мечтает о таком же почете, уважении и власти. А что? Варфоломей стукнул хвостом. В этом есть смысл. «Значит, надо искать среди волшебников», — резюмировал Ив. «Преимущественно молодых мрдодерзких», — дополнил кот. «А ведь в таком случае этот волшебник не знает, что Яга — это Василиса», — осенила меня. «Иначе он бы просто разоблачил ее, как самозванку. Осталось определиться с кругом подозреваемых». Варфоломей уселся на лавку, почесал за ухом и стал выдавать список возможных злоумышленников. «Мр, первонаперво, забава, кузнецкая дочь, девка ладная, мр, красивая, но гордая без меры. В женихи всю царевича ждала, а уж какие к ней только добрые молодцы не сватались. В чародействе сильна, еще яга жива была, когда забава к ней, мр, приходила». Хотела у нее секреты волшебства выведать, да только не вышла. Тогда забава осерчала, да предложила бабе-яге силами помериться, мол, кто победит, тот и будет самой главной чародейкой в Лукоморье. Яга над ней только посмеялась, да за дверь выставила. А забава кулачком избушки грозила, да кричала, что яга еще о ней услышит и пожалеет о своих словах, да только поздно будет. Думаешь, она? Мр, кто знает. Кот в задумчивости наклонил голову. 3 года минуло, забава могла наловчиться в чародействе и захотеть потягаться с ягой. Судя по твоим словам, забава бы скорее бабу-ягу на честный бой вызвала, чем из-под тишка слухи о ней стала распускать, — усомнилась я. За 3 года она могла и измениться, — упрямо возразил Варфоломей. Я не стала спорить и на кусочке бересты, выданном мне котом, угольком вывела первое имя. «Мр, дальше», — призадумался кот, — «а вот хотя бы и Степанида, крестьянская дочка, бедовая мрдевка, нареченного ею в лесу, медведь задрал. Это незадолго до свадебного пира случилось. Ефим отправился дичи добыть, да и сам разгинул. Степанида убивалась, страсть как! К яге пришла, слезами умывалась. Помоги, бабушка, суженого оживить, дай водиться живой да мертвой». «И что, яга? Или это была Василиса?» «Нет, то еще яга была», — поведал кот и стукнул по лавке хвостом. «Не дала». «Так значит, есть вода, живая и мертвая?» — загорелась я. «Есть, да только не про всякую честь», — отрубил кот. «И кто же такой чести удостаивается?» — заинтересовалась я. «Мр, только тот, кого волшебное блюдечко в мире живых покажет. Значит, не должно было с ним ничего случиться. Человек еще в мире живых нужен, тогда его, мр, можно вернуть». Ефима блюдечко не показала. «Мр, смекалистая. Жалко яге было стежку, но закон есть, мр, закон, иначе могло бы непоправимое случиться. Весь мирской порядок нарушился бы, люди безвинные пострадали. Яга утешала ее, как могла, но стежка ничего слушать не желала. Верну его, говорит, и все, хоть всю жизнь придется средства искать, не отступлюсь». Баба-яга тогда только головой покачала. Дар у стеши был, да добрый, светлый. Она скотину лечила, да людей исцеляла. Для того, чтобы мертвого поднять, сила совсем другого рода, мр, нужна. «И что эта стеша сейчас делает?» — настороженно поинтересовалась я. «Ищет, как и обещала», — удрученно вздохнул кот. Яга просила присматривать за ней, но я и наведывался в деревню, поглядывал, да кошечек расспрашивал. А когда хозяйки не стало, я по старой привычке стешу из виду не выпускал. Ничего светлого в ней не осталось. Сама высохла, мур, лицом почернела. Целительство ей больше не по силам. Нынче она порчей промышляет. С нее вполне станется прабабу-ягу гадости распускать, заметила я, выводя угольком второе имя на бересте. Так-то оно так, да только уже 4 года минуло. Что же она раньше, мур, молчала? Разумно возразил кот. Я отложила уголек в сторону. Кто там у тебя еще? Любава, дочь плотника, мур, затейница по приворотной магии. Я хмыкнула. «Привороты? Но ей-то уж слава Яги на что сдалась?» «Не скажи», — возразил кот. «Каждая лягушка желает стать главной в своем болоте. А Любава, мр, в своей части очень сильна и столь же непредсказуема. Никогда не знаешь, возьмется она за дело или откажет». Но уж если возьмется, мр, то ни перед чем не остановится, чтобы пару соединить. Уж не об этой ли Любави чаровнице говорил мой знакомый Фрол? Мне кажется, это несерьезно. Я покачала головой. Только время на эту сводницу потеряем. Да и что ей с бабой-ягой делить? Старушка ей не конкурент. Яга же приворотами не промышляет. Никогда, мр, заявил кот. Яга в сердечные дела не вмешивается. Вот видишь. А если я вам расскажу, что Любава мечтает Чернослава заполучить, а тот только о Василисе мр думает, — сощурился кот. Намекаешь, что Любава узнала, что Василиса — это баба-яга? — удивилась я. И все равно не понимаю, какой ей смысл чернить имя Яги и отрезать Василисе путь к возвращению? Ей куда выгоднее, чтобы Василиса всю жизнь провела в лесной избушке, притворяясь древней старухой. Если сейчас очернить имя Яги, а потом откроется, что ею была Василиса, Чернослав отвернется от невесты, прозорливо заметил кот. И тут... Любавина душенька довольна, соперница опозорена, можно брать Чернослава в оборот. Это лишь твои предположения, сомневалась я, которым грош цена, если Любава не знает, что Василиса и Яга одно лицо. И потом, куда проще разболтать всему свету, что Василиса была бабой-ягой и жила в лесной избушке. Этого уже достаточно, чтобы скомпрометировать незамужнюю девицу. «Правда твоя!» – проворчал кот. «Но проверить можно. К тому же Любава в одной деревне со Стешей живет, и ходить далеко, мр, не надо». «Ладно», – сдалась я и взяла в руки уголек. «Проверим твою чаровницу». Список подозреваемых чародеек рос на глазах, и все имена мне были незнакомы. А как насчет змея Горыныча, соловья-разбойника, Марьи Моревны? – спросила я. Горыныч на такие коварства не способен, – замотал головой кот. У него что в головах, то и на языках. Бывали, конечно, у них с Егой разногласия, но он хозяйку мруважал. Да и не знает он о том, что Василиса место Еги заняла. Мы с Лешим Мрводяным порешили, что лучше змею о том не ведать. Соловей... Кот призадумался. «Да нет, кто его слушать-то станет? Хоть и серчал он одно время на ягу, но то уже давно мр было». «А что было-то?» Я подпрыгнула на лавке от любопытства. «Мр, что было, то давно быльем проросло», — отрезал Варфоломей. «А Марья Моревна, как замуж вышла, так живет в своем подводном дворце с мужем и детками, и носу на поверхность мр не кажет». За разговором мы не заметили, как за окном сгустились черные, как крепкий кофе, сумерки. Избушка подозрительно притихла и уже давно не принимала участия в беседе. Наверное, тихонечко дремала. «Вот ведь заболтались», — спохватился кот. «Ночь полночь на дворе, давайте спать укладываться. Утро вечера мудренее».